Потери, если не катастрофические, то близки к этому. Глядя на майора своими холодными глазами, произнесла не менее ледяным голосом Ольга. «Не все так плохо. Да, мы потеряли 70 бойцов. Да, из раненых в строй вернется чуть меньше половины. Остальные найдут себя в мирной жизни. У нас огромный резерв. Я хоть сейчас смогу начать тренировки 200 штурмовиков, набранных из «Соколов». Но я предлагаю нанести удар». «Что?» – застыв, спросила Ольга. «Я ослышалась? Вы предлагаете атаковать «Стрекоз»?» «Я бы дала добро, если бы наши потери не были такими катастрофичными». «Если вы не дадите добро, то эти потери будут напрасны». «И с кем вы планируете штурмовать базу «Стрекоз»?» «Я возьму с собой 50 штурмовиков и столько же воителей». «Вы с ума сошли, Мечислав Дмитриевич?» «Нет. Я знаю, что мне это по силам. Последние 2 дня мы наблюдаем за их базой. Там осталось 40 воинов, но и они не ждут нашей атаки. Да даже если бы и ждали, то не смогли бы остановить. Танк с одного выстрела сделает 10-метровую брешь в куполе, а потом будет поздно сопротивляться. Кстати, там засел наш беглый надзиратель Соколов. Не помешает выковырять ему жало. Ведь я больше чем уверен, что эта атака его идея». «Вы серьезно?» – садясь за стол, задумчиво спросила куратор. «Вы обещали не лезть в военные дела», – напомнил Молот. «И сейчас я прошу дать мне добро на эту операцию». «Вы так уверены в победе?» Мечислав кивнул. «Ну что ж, под вашу ответственность», — Молот ухмыльнулся. «Как будто раньше было по-другому. Мне пора. Собирать людей нужно, разобраться с экипировкой и разработать план». «С Богом!» — вставая и пожимая ему руку, пожелала Ольга. «К черту, сами справимся», — резко ответил Мечислав и решительным шагом вышел из кабинета куратора. И справился. Молниеносная атака превосходящими силами буквально за несколько мгновений сломила оборону основной базы клана «Стальных Стрекоз». Уже через 5 минут на базе остались только гражданские, забившиеся в свои норы словно мыши и сдавшиеся вовремя воители. На следующий день пала вторая база, расположенная в 100 км от главной. Раньше она принадлежала небольшому клану и была захвачена несколько десятилетий назад. Там землян и соколов местные приветствовали как освободителей. Мечислав был против рабства, но от этой идеи никуда уйти не удалось. Соколы и несколько человек, имевших авторитет на второстепенной базе «Стрекоз», как 2×2 доказали Ольге, что иного пути, как заключение большинства членов клана «Стрекоз» в невольники, нет. И Железная Леди согласилась. Из 7000 «Стрекоз» в рабство загремели 5. Остальные были более или менее надежны, но рано или поздно рабство должно было исчезнуть. Теперь рабы под присмотром работали в рудниках, на нефтедобывающих платформах и производствах. Всем мастерам смен было приказано пристально наблюдать за своими подопечными, и если они не несли угрозы, освобождать после разбирательства. Так в первый месяц свободу получили больше 200 рабов. Хотя рабами их можно было назвать с большой натяжкой. Скорее военнопленные. Они имели права, жилье и даже маленькие деньги, чтобы изредка покупать себе что-то в небольших магазинах, которые предприимчивые люди открыли при производствах и разработках. Единственным признаком рабства была неволя, хотя и без скандалов и прочих атрибутов, но каждый день после смены и кормежки пленников запирали в ангар. Мечислав вынырнул из воспоминаний и понял, что пропустил совсем немного. Оказывается, все это промелькнуло для него в одно мгновение. Ольга даже не успела перейти к следующим пунктам и продолжала рассказывать о достижениях на воинском поприще. «И все-таки мы понесли большие потери в людях и технике», – произнесла Ольга. «Нам дорого далось предательство. Мы частично восстановили потери в людской силе. но выбит костяк. Погибло много штурмовиков, бойцов земли. Они были настоящими профессионалами, и их невозможно заменить. Давайте почтим память погибших минутой молчания. 11 человек встали и склонили обнаженные головы. Мечислав всегда восхищался этой традицией. Столько в ней было смысла, особенно когда делали это искренне. Стоя с опущенной головой в полной тишине, он вспоминал всех бойцов, погибших рядом с ним. Он вспоминал тех, кто погиб в Чечне, в Афгане, на фронтах Великой Отечественной и Первой мировой, крымских кампаниях в Полтаве, стрельцов Ивана Грозного и ратников Дмитрия Донского, варягов Рюрика, войтов Святослава, ополчения Александра Невского. Так когда-нибудь вспомнят и о нем. Просто будут стоять и думать о тех, кто погиб. Пусть они не будут знать о нем ничего, но они будут думать о нем и о тысячах других. Все сели. Мулат опустился последним. Теперь перейдем к остальным делам. Нам удалось достичь многого, но это породило множество проблем. Они разрешимы, но для этого требуется время. Время, подумал Мечислав. Это то, чего вечно не хватает. Теперь у нас есть шахты и буровые вышки, мы развернули несколько производств, но в связи с этим появился вопрос транспорта. Мы уже потеряли один грузовик. «Вы знаете мои соображения на этот счет», – подал голос главный техник. «Иван Сергеевич, вы опять про технику пиров?» – поинтересовалась куратор. Техник кивнул. «Это слишком рискованно. Мы не можем привлекать к себе внимание. Пиры не кланы. Это огромный город-государство с инфраструктурой, армией, политиками и 2 миллионами жителей. Их 200-тысячная армия нас шапками закидает и при этом не понесет особых потерь. Вы думаете, они будут делать вид, что ничего не происходит, пока мы будем захватывать их крепости и прочие средства передвижения? Насколько мне известно, они разрабатывают ядерное оружие, и в сфере некоторых причин союз с ними также невозможен». «Тогда что вы от меня хотите?» – серьезно поинтересовался Иван Сергеевич. «Я не могу делать грузовики из воздуха. Наших производственных мощностей не хватит, чтобы собрать даже обыкновенную малолитражку. Пройдут десятки лет, прежде чем мы сможем иметь необходимое оборудование и запчасти для сбора платформы грузовиков. Те 100 станков, которыми я располагаю, занимаются производством оружия, боеприпасов и генераторов защитного поля, простейшими запчастями к уже имеющейся технике». «Замкнутый круг», – устало заметил Ольга. Видимо, эта тема была очень болезненной для куратора. «Чтобы иметь технику, нам нужны ресурсы. Чтобы иметь ресурсы, нам нужна техника». «А что если Ваданы?» – подал голос главный аналитик. «Мы рассматривали вариант военного союза с Ваданами против пиров». «Мы ничего про них не знаем», – ответила Ольга. «Не окажется ли лекарство хуже болезни? Несколько раз наши спутники засекали их броненосцы неподалеку от берегов. Но это все, чем мы располагаем. У нас слишком мало спутников, чтобы следить еще и за ними». «У нас есть судно на воздушной подушке», – не сдавался аналитик. «Можно установить на него защитный экран и попробовать вступить в контакт». «И что мы можем им предложить?» – спросил кто-то с противоположного конца стола. «Технологии?» – тут же ответил аналитик. «Мы обладаем уникальными технологиями. Наши ученые разобрались с техникой и вооружением падших, плюс то, что мы принесли из земли». «Гениально!» – заметил Корос, сидящий рядом с Ольгой. «Мы предоставим им наши наработки, а они, расправившись с пирами, займутся нами». «Какой им в этом резон?» – поинтересовался аналитик. «Прямой», – ответил Корос. «Они просто устранят угрозу могучих пришельцев, которые за год стали силой. Захватив бункер, они получат доступ к остальным технологиям, а оставшиеся в живых ученые расскажут, как ими воспользоваться». «Вы никому не доверяете?» – спросил аналитик. «Никому», – покачав головой, произнес Корос. «Тогда почему вы согласились с Сарвой и позволили ей позвать нас? Чем мы отличаемся от Ваданов и прочих?» «Мы рисковали», — ответил бывший хранитель. «Сильно рисковали. Единственная надежда была на то, что вы не отсюда. Хотя что я вам рассказываю? Вы слышали мои соображения по этому поводу много раз. Не думаю, что есть нужда повторять это опять. Так вот, все, кто живут здесь, кланы, пиры, турмы, ваданы, все мы повязаны кровной местью длиной в 3000 циклов. А сколько циклов было до этого, я вообще затрудняюсь сказать. Так что я бы не очень сильно рассчитывал на помощь ваданов или кого бы то ни было еще. Мы одни, и нужно думать, как справиться с этим самим». «Но у нас кончились идеи», — тихо заметил аналитик. «Не совсем», — заметил Корос. «Вы забыли о кланах». «Не забыли», — ответила Ольга. «Просто кланы сами находятся в упадке. Одними из самых сильных были стрекозы и… Мы получили пару летающих аппаратов падших, довольно много оружия, кристаллы, базу в довольно удобном месте, и это все. Но мы не нашли решения, как нам развиваться». «А остальные», — возразил Корос. «А остальные слишком далеко, слишком независимы и довольно сильны. У нас уйдут месяцы, чтобы либо захватить, либо заключить союз. А проблемы у нас возникли уже сейчас. Кстати, вы отправили искателей в столицу? Ведь, насколько я знаю, город снова появился». «Конечно. Очень большой отряд искателей при поддержке 20 умелых воителей вошли туда еще вчера на рассвете. Это хорошо. Хотя у нас сейчас огромные запасы кристаллов, новые лишними не будут. Но все равно у нас проблема». «И я знаю ее решение», — неожиданно произнес Шест.